Евангелие от Луки, из главы 4. Иисус, исполненный Духа Святаго, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни. А по прошествии их напоследок взалкал. И сказал ему дьявол: «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Иисус сказал ему в ответ: «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим». И возвед его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол: «Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Иисус сказал ему в ответ: «Отойди от меня, сатана. Написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему: «Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». И Иисус сказал ему в ответ: «Сказано: не искушай Господа Бога твоего». И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем. В сегодняшнем чтении из Евангелия от Луки повествуется об искушении Господа Иисуса Христа дьяволом в пустыне. После крещения в Иордане Иисус поведен был Духом в пустыню. Так как Христос все делал и терпел для нашего научения, говорит святой Иоанн Златоуст, то и теперь попускает Он отвести себя в пустыню и поставить в борьбу с дьяволом. Для того, чтобы никто из крестившихся, если бы ему случилось после крещения претерпевать еще большее прежних искушений, не смущался ими, как чем-то неожиданным, но мужественно переносил бы всякое искушение, как дело обыкновенное. Не для того ведь ты получил оружие, чтобы быть праздным, но чтобы сражаться. Господь уходит в пустыню, затем еще, поясняет блаженный Феофилакт Болгарский, чтобы дать дьяволу повод к нападению на себя, ибо он приступает к нам особенно тогда, когда мы уединились». Поститься 40 дней, столько же, сколько Моисей и Илия, а не более, чтобы не подать сатане мысль, что он больше их, и чтобы сатана приступил к нему, думая, что он человек. А вместе и для того, чтобы не подумал кто-нибудь, если бы Христос постился долее, что воплощение совершилось только призрачно. По прошествии 40 дней взалкал. Восхотев привлечь дьявола на борьбу, Христос обнаружил пред ним свое алкание, поясняет святой Иоанн Златоуст. И когда дьявол приблизился, Христос низложил его трижды, своей борьбой с ним показывая нам, как должно преодолевать и побеждать. Так поступают и борцы, желая научить своих учеников. Они нарочно в палестрах, школах гимнастики, схватываются с другими, чтобы ученики замечали движение борющихся и учились искусству победы. Кто из людей бывает свободен от искушений? Только тот, кто ходит по воле лукавого, замечает здесь святитель Феофан Затворник. Таковой не испытывает нападений бесовских, а только направляем бывает все на большее и большее зло. Коль же скоро кто начинает приходить в себя и задумывает начать новую жизнь по воле Божией, тотчас приходит в движение вся область сатанинская. Кто с чем спешит, чтобы рассеять добрые мысли и начинания кающегося? Внутренне бывает отражаемо, внешне нападают, и так до конца жизни. «Как же это безотрадно и страшно, — скажет кто-нибудь. Для верующего ничто тут не страшно, — говорит святитель Феофан, — потому что бесы только хлопочут около богобоязненного, а силы никакой не имеют. Если же успевают в чем, то только по нашей оплошности». Как же совершилась эта борьба? Приступив, дьявол сказал: «Если ты сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Блаженный Феофилакт поясняет: «Этот соблазнитель слышал голос с неба при крещении: «Сей есть сын мой». Но с другой стороны, видит, что Христос взалкал, и недоумевает, как сын Божий может чувствовать голод. Поэтому, думая удостовериться, искушает его лестью. Ибо не сказал, если алчишь, но если ты сын Божий, думая обольстить его похвалами. Искуситель начинает с потребности чрева, замечает Златоуст, чем он изринул из рая первого человека и подверг его бесчисленным бедствиям, тем и здесь начинает обольщение. «Но ты спросишь, — говорит толкователь, — что за грех было сделать из камней хлеба? Так как первый человек, послушав дьявола, и Бога прогневил, и закон приступил, то Господь всячески внушает тебе не слушать дьявола, даже и тогда, когда требуемое им не будет преступлением закона. Хотя бы и что полезное внушали демоны, и тогда Господь запрещает их слушать. Так он повелел молчать бесам, когда они возвещали, что он сын Божий. «Не хлебом единым будет жить человек, — отвечает Спаситель. Это Моисеево изречение о манне, — поясняет толкователь, — ибо хотя манна была не хлеб, однако ж питал народ Божий в пустыне. Бог может и словом напитать алчущего, если не отступим от него». И, возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной в мгновение времени и сказал ему: «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, если ты поклонишься мне». Как показал? Некоторые говорят, что представил ему он и в мысли, но я думаю, говорит блаженный Феофилакт, что не в мысли, а чувственно показал ему он и сатана, представив пред очи в призраке, а не в воображении. В силу своей гордости он считает мир своей собственностью. И это и теперь говорит сатана корыстолюбивым, что те, кто поклоняется ему, будут иметь в своей власти мир. Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана. Написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». Господь разгневался на него, поясняет толкователь, когда увидел, что сатана присвоит себе Божие, власть над всеми царствами вселенной. Заметьте то, что знать Писание весьма полезно, ибо Господь здесь поразил сатану Писаниями. Третье искушение тщеславием. Сатана как бы так говорит, поясняет святой Златоуст: «Напрасно Бог назвал тебя сыном своим, он ввел тебя в обольщение этим даром. Если же это не так, то покажи нам божественную свою силу, бросься вниз с крыла храма». И далее привел свидетельство пророка, в чем, впрочем, было видно безумие искусителя, говорит толкователь, ибо свидетельство, которое он привел, совсем не относилось к делу. «Словами ангелом своим заповедает о тебе, не предписывается бросаться в пропасть», говорит святой Златоуст. «От Сына Божия никто не потребует такого дела. Свойственно бросаться вниз только дьяволу и демонам. Богу же свойственно и лежащих выставлять». Но Господь с великой кротостью отвечает ему опять словами Писания: «Не искушай Господа Бога твоего». Ибо никто не должен подвергать себя очевидной опасности в самообольщении, что Бог ему поможет. И дьявол отошел от него до времени. Дьявол нападает на Господа двумя чувствованиями, поясняет блаженный Феофилакт, удовольствием и скорбью. Удовольствием он нападал на Господа на горе искушения, а отступил от него до времени, то есть до времени креста, ибо тогда намеревался напасть на него скорбью. Вы слушали чтение Святого Евангелия и объяснение его.